Владимир Валерьевич Сальников. Пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. Владимир Сальников родился 21 мая 1960 года в Ленинграде в семье капитана дальнего плавания Валерия Владимировича. Когда Володе исполнилось 6 лет, мама Валентина Михайловна, уступая просьбам сына, отвела его в бассейн. После пары тренировок мальчик заболел. По-настоящему войти в воду Володе удалось только 2 года спустя, когда он учился во втором классе. К детям пришел тренер Глеб Петров и пригласил их в группу по плаванию спортивной школы «Экран». В 13 лет Володя перешел под руководство одного из лучших тренеров, Игоря Михайловича Кошкина. В 15 лет юноша выполнил норматив мастера спорта, а уже в 1976 году 16-летний Володя соревновался с сильнейшими пловцами планеты на Олимпиаде в Монреале. Молодому спортсмену удалось выйти в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем и завершить заплыв пятым, установив рекорды Европы на 800 и 1500 метров. Тогда Володя впервые подумал, он может не просто продолжать плавать, а стать лучшим пловцом мира, добиться самых высоких результатов. Дни перетекали в месяцы, а месяцы — в годы, состоящие из упорного труда. На следующий год Володя выиграл чемпионат Европы, потом победил на чемпионате СССР, затем завоевал 2 золота и серебро взрослого чемпионата мира. За 9 лет, с 1977 по 1986 год, Владимир Сальников не проиграл ни одного заплыва, 61 раз подряд занимая первые места во всех соревнованиях, где принимал участие. Олимпиада 1980 года в Москве стала для Владимира подлинным триумфом. 3 золотые медали. Пловец выступал на дистанциях 400, 1500 метров и эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. 22 июля Владимир установил рекорд. Первым в мире выплыл 1500 метров менее чем за 15 минут. То есть в среднем каждую 100-метровку Сальников плыл быстрее, чем за 1 минуту. Последние 100 метров для него были самые трудные. Ноги налились свинцом и были как шпалы, и казалось, что они увеличились в размере и стали весить несколько тонн. Пелена ужаса заволокла сознание. Но вот он, последний поворот, и ты плывешь через «не могу». В том же году он был удостоен специального приза Международной федерации плавания «ФИНА», а 3 годами позднее был включен в Международную галерею славы плавания «Форт Лодердейл», Флорида, США. В 1979, 80 и 83 годах американский журнал «Мир плавания» признавал его лучшим пловцом мира. Спортивные победы — это всегда неимоверный систематический труд. А еще вдохновение, вера в свои силы и любовь. Володя встретил девушку, ставшую ему в будущем женой, матерью его сына, верным другом и личным тренером. Ее звали Марина. Спортсменка, чемпионка СССР в беге на 200 метров, научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института физической культуры и спорта, Марина не понаслышке знала истинную цену рекордов. 4 сентября 1982 года Владимир и Марина поженились. После свадьбы Владимир установил 2 мировых рекорда, посвятив их своей любимой. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году бойкотировались СССР, и вместо этого состоялись соревнования «Дружба-84», на которых Владимир Сальников завоевал 2 золотые медали. Если сравнивать достижения спортсменов на Олимпиаде и Владимира Сальникова на «Дружбе-84», то результаты советского спортсмена оказываются на порядок лучше. Однако по окончании сезона Кошкин признался: «Володя, я не знаю, как тебя дальше тренировать. Ты уже покорил все вершины, которые только есть в спорте». «А кто тогда знает?» — спросил спортсмен. Он ощущал в себе силы и хотел плавать дальше. Тренер пожал плечами. «Тебе надо восстановиться после травмы. Пусть этот период с тобой занимается супруга. Может, у вас что и получится», — сказал Кошкин. И у них получилось. Не сразу и нелегко. Марина понимала все физиологические процессы и то, как они связаны с циклическими видами спорта. Поработав с группой Кошкина, она узнала тонкости техники биомеханики в подготовке пловцов. Поэтому она и смогла стать тренером, массажистом и врачом мужа. Впереди были Олимпийские игры в Сеуле. Марине и Владимиру предстояло вместе пройти тернистый путь к четвертой золотой олимпийской медали. «Идти до конца. Это психология чемпиона. Парадокс в том, что не обязательно выигрывать для того, чтобы привить себе ее. Человек идет до конца и прежде всего выигрывает сам у себя». В 1988 году Владимир Сальников закончил свою спортивную карьеру. В историю отечественного спорта он вписал одну из ярчайших страниц, став символом блистательных побед, примером целеустремленности. Четырехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, двадцатикратный рекордсмен мира. Большой спорт Владимир Валерьевич не покинул. Еще в 1982 году он окончил Институт физической культуры, а затем аспирантуру. Будучи действующим спортсменом, Владимир Сальников работал тренером в спорткомитете Министерства обороны и команде ЦСКА по плаванию. В 1989-1990 годах был главным тренером сборной, членом Бюро Международной Федерации Плавания с 2013 по 2024, членом исполкома Олимпийского комитета России с 2016 по 2024. С октября 2024 года Владимир Валерьевич Сальников — первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России. О своей жизни и рекордах он написал книги «Победный заплыв» и «Нелегкая вода». В честь спортсмена с 2006 года проводятся международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова».